Итак, король сам отворил дверь, ведущую в спальню герцога Анжуйского. Франсуа только что лег и предавался честолюбивым мечтаниям, пробужденными в нем событиями этого вечера. Он слышал, как народ возносил его имя и позорил короля. В сопровождении герцога де Гиза он шел по улицам и видел, как народ почтительно расступался перед ним и его свитой, между тем, как придворные короля были преследуемы, осыпаемы насмешками и оскорблениями. Всю свою жизнь, проведенную в мрачных кознях, происках, трусливых заговорах, он не наслаждался такой популярностью, пробуждавшей в нем честолюбивые надежды. Он положил на стол принесенное ему графом де Монсоро письмо, в котором де Гиз просил его непременно быть на выходе короля. Последнее увещание было излишне. Герцог Анжуйский сам ни за что не пропустил бы такого торжественного для него случая. Но каково же было изумление его, когда потайная дверь тихо отворилась? Каков был ужас, когда он увидел входившего к нему короля? Генрих знаком приказал своим любимцам остановиться у порога, а сам пошел к кровати Франсуа, мрачный, насупив брови, не говоря ни слова. «Ваше Величество, — проговорил герцог, — это неожиданная честь. Пугает вас, не правда ли? — спросил король. «Да, это очень понятно. Но оставайтесь в постели, не вставайте, не вставайте». «Но, Ваше Величество, позвольте», — проговорил герцог, дрожа всеми членами и схватив лежавшее на столе письмо де Гиза. «Вы читали?» — спросил король. «Читал, Ваше Величество, и, вероятно, что-нибудь очень приятное». «О, нет, Ваше Величество», — отвечал герцог с принужденной улыбкой. «Так, записка». «Понимаю», — сказал Генрих, — «записка, и, вероятно, любовная. Однако кто же будет запечатывать такими огромными печатями любовные записки?» Герцог спрятал письмо. «Вы слишком скромны, Франсуа», — сказал король со смехом, походившим на скрежетание зубов. Франсуа почувствовал, что на всем теле его выступил холодный пот. «Вашему Величеству, вероятно, угодно сообщить мне что-нибудь секретное», — сказал он, скрипя сердце и заметив по движению одного из молодых дворян, что они подслушивали и весьма забавлялись началом этой сцены. «Секретное», — отвечал король, — «однако позвольте мне иметь четырех свидетелей. Господа», продолжал он, обращаясь к четверым миньонам, «вы можете слушать. Сейчас король позволяет вам это». Герцог поднял голову. «Ваше Величество», — сказал он, глядя на него с ненавистью, «решив оскорблять человека моего звания, вы должны были прежде изгнать меня из Лувра. В доме герцога Анжуйского я знал бы, что и как отвечать вам». «Неужели?» — произнес Генрих III протяжно и с грозной иронией. «Вы забываете, стало быть, что где бы вы ни были, вы мой подданный. и, следовательно, у вас своего дома нет. Я король, в моих руках все. «Ваше Величество!» — вскричал Франсуа. «Я здесь, в Лувре, у своей матери, а ваша мать у меня!» — отвечал Генрих. «Но довольно! Покажите мне письмо». «Какое?» «Парбле! То, которое вы читали, которое лежало на вашем столе и которые вы спрятали, когда я вошел сюда». «Ваше Величество, подумайте», — сказал герцог. «О чем?» — спросил король. «О том, что требование ваше недостойно благородного дворянина. Это требование полицейского чиновника». Король побледнел. «Письмо!» — вскричал он. «Письмо от женщины, ваше величество?» «Подумайте», — сказал Франсуа. «И письма женщин бывают иногда весьма любопытны и страшны. Доказательством тому письма моей матери». «Брат!» — вскричал Франсуа. «Письмо!» — вскричал король, топнув ногой. «Дайте его сюда, или я прикажу отнять его у вас». Герцог вскочил с постели, смял письмо в руках и намеревался бросить его в камин. «Вы поступаете таким образом с родным братом?» — спросил Франсуа. Генрих угадал его намерение и преградил ему дорогу к камину. «Не с братом», — отвечал он, — «а со злейшим врагом. Не с братом, а с герцогом Анжуйским, прорыскавшим весь вечер по парижским улицам, прихвостнем Дегиза, скрывающим от меня письмо одного из своих соучастников, господ лотаринских принцев». «Ошибаетесь», — сказал герцог, — «ошибаетесь. А я вам говорю, что видел на печати трех птичек лотаринского герба, намеревавшихся проглотить французские лилии. Подавайте письмо, Мордье, или...» Генрих ступил на шаг к герцогу и положил ему руку на плечо. Тотчас после этого движения короля, бросив косой взгляд на четырех миньонов, ожидавших только знака Генриха, Франсуа упал на колени и, прислонившись к кровати, закричал: «Помогите! Помогите! Брат хочет убить меня!» Слова эти, произнесенные с выражением глубокого страха, произвели сильное впечатление на короля и рассеяли гнев его. Он вспомнил. Вспомнил с ужасом, что в роду его, как бы проклятом с давних уже времен, братья убивали братьев. «Нет, — сказал он, — вы ошибаетесь, братец. Король не думал убивать вас. Но довольно. Признавайте себя побежденным. Вы знаете, что я ваш король, ваш повелитель, а если забыли...» «Знаю, знаю!» — вскричал герцог. «В таком случае король приказывает вам показать ему это письмо». Герцог Анжуйский выпустил письмо из рук. Король поднял его, сложил и, не читая, спрятал в карман.